Слава нашему Господу! Слава Богу! За то, что Господь сегодня позволил нам собраться на это место, чтобы еще раз помолиться здесь и еще раз послушать Слово Божие, без которого мы света не имеем, без которого очень трудно выбрать определенное правильное направление, без которого мы бы никогда не покаялись бы, никогда не возродились бы, никогда не были рождены от Господа. И все это было сделано через Слово Господне, за что слава и благодарение Господу. Конечно, я сегодня так слышал, сегодня вообще-то и день молитвы у вас. С другой стороны, сегодня братья очень много говорили о том, и оно было согласно, в одну цепь соединялось, что нужно не только называться, но и быть. А если быть, об этом брат Слава говорил, а брат Юра дополнил, а если быть, то и работать надо. Надо строиться. Надо делать что-то. И поэтому очень хотелось бы, чтобы сегодня Господь вот как все эти истины отметил, ну и чтобы у нас не было разрыва между называться и быть. Называться и то трудно. Знаете, как трудно было в прошлое время назваться христианином? Это уже позор. А то имя Бога, оно обычно стеснялись произносить люди. Если и произносили, то с сарказмом, с ненавистью, с насмешкой. А потом пришло время, когда стало просто быть. Ельцин свечку носил, там где-то ходил, раньше это был коммунист, а потом, пожалуйста, называйся. Но а быть им, это, наверное, гораздо труднее, чем все вместе взятое. И нельзя быть, если не знаешь Слова Господне. И не будешь труд иметь успешный, если не будешь знать Слово Божие. И когда-то, когда пришли к Елисею горожане одного города, они ему сказали, что положение этого города очень хорошо. Но что там было, помните? Вода была вредная. И земля бесплодная. И до этого времени никто ничего не мог сделать. И только Елисей, или Господь из Елисея сказал, что надо сделать. Возьмите новую чашу, всыпьте туда соли, в этот источник, и вот вода будет здоровою. Здесь, конечно, есть и символическое значение, и внутреннее содержание, о чем я не хочу говорить на сегодняшний день. Но я хочу сказать, что Господь сегодня будет нам напоминать, чтобы когда мы будем что-то делать или говорить, чтобы эта вода жизни была здоровою. Вот можно много молиться. И это надо. Я не хочу сказать, что этого не надо. Это самое первое, что надо делать. Но когда впоследствии будешь вести себя неправильно, жить неправильно, то Бог будет делать, а ты будешь разрушать своей жизнью. Вы, наверное, не один раз наблюдали, как пару сказанных не по делу слов, и не вовремя, и не тех, что надо, они разрушали весь труд, который был сделан. А такие специалисты есть. Я помню когда-то, не буду называть, где это было, когда это было, но был такой конфликт в церкви. Собрались братья, я там присутствовал на этом месте. Наверное, часа два, вот это была лично очень тяжелая беседа. И в конце концов, оно все стало складываться как нельзя лучше. Встал один брат, сказал пару слов и развалил все. Начинай сначала. Вот что значит вот не вовремя, не то, что надо сказанное. Пару слов буквально, и весь труд на смарку пошел. Начинайте все сначала. Я бы очень хотел, чтобы сегодня мы кое на какие вещи обратили внимание. Почему? Потому что хотелось бы, чтобы дело Господне росло и умножалось. И чтобы у вас тоже церковь росла. И у вас сегодня вроде бы еще есть. Есть пастор, который живет здесь, в этой деревне. Обычно ездит далеко. На месте. Ну, какой бы ни был дом молитвенный, и есть дом молитвенный, и есть церковь. Так что чего еще не хватает? И я не хочу сказать, что у вас не хватает чего-то. Я просто обращаю внимание, как Библия учит жить для того, чтобы успех был в жизни. Чтобы вода была здоровой и плод был. Мы вчерашний день, я коснулся 22 главе книги пророка Исаии, там говорится о щебне, которую Господь решил заменить Елиакима, потому что они вели и царь, и царедворец, это они вели жизнь такую, которую надо. И он сказал, я тебе отстраню, вышлю тебя в другую землю вообще-то. И говорит, возьму раба моего Елиакима и одежду твою отдам ему, поясом твоим его подпояшу, власть передо мной будет отцом для Иерусалима и для дома Иудина. Он сказал одну интересную вещь. Я его укреплю, как гвоздь в твердом месте. И повешу на него всю славу дома отца, детей и внуков, утварь домашнюю, разные музыкальные орудия и так далее, и так далее. Он сказал одну вещь интересную. Гвоздь, но должен быть в твердом месте. То если пастор гвоздь своего рода, во-первых, если взять так Господь не гвоздь, на нем все висит сегодня. Но мы сегодня видим людей, то должен быть в твердом месте утвержден. И я проводил пример. Значит, у меня в доме был ремонт, но и гипсокартоном обделали стены. Ну и надо было мне повесить, значит, календарь отрывать, если такой маленький, каждый день листочки его отрываешь. Я думаю, какое-то расстояние там до дерева еще. Но ну, зачем мне этот гвоздь, кто его знает, какой длины его надо? То я возьму этим, ну просто, есть такие кнопочки, как гвоздики, довольно толстенькие, красивые довольно. Я вот повешу этот календарь на эти гвоздики, и вся проблема будет решена. Вы знаете, что гвоздик остался гвоздиком, а стенка-то мягкая. Он сегодня висит на перекор уже, на перекос висит. Я не знаю, что делать с ним. Уже дырки большие стали, потому что гвоздь утвержден был не в твердом месте. Я очень хотел бы, чтобы ваша церковь была как стена твердая. Где не так, то просто навредить. Где не так, то просто что-то сделать. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Аминь. Один в поле не воин, как говорят. Хотя, когда я читал книгу Юрия Дольт-Михайлика, и один поле воин, там разведчик Кузнецове было, и один поле воин. Но когда речь идет о церкви, один поле не воин. И пастырь должен быть на своем месте, и церковь должна быть на своем месте. Вы помните, я думаю, что если Моисея сравнить с гвоздем, это был очень твердый гвоздь. Но сколько раз его почти не выбивали окончательно с этой стены. Стена была не твердая. Я очень хочу, чтобы в вашей жизни, в жизни вашей церкви были эти два условия соблюдены. И гвоздь, и стена, и гвоздь твердый, и стена твердая. И так просто не вывернешь, и так просто не одержишь победы. И это священное писание. Я просто взял вот этот текст, чтобы сегодня показать, что от всех зависит успех. Но я буду читать одно место священного писания. Это будет тема не для того, чтобы порадоваться. Есть разные проповеди. Одни из них – это для того, чтобы дух народа поднять, чтобы он начал молиться. А есть как учение. И тут это две разные вещи, и одно, и другое надо. Если будет только одно, будет ненормально. Если будет только другое, тоже будет ненормально. Но что-то должно быть на своем месте. Но для того, чтобы была эта полноценная радость и успех, то есть учение Господне, которое нам открывает, как должно быть, что может помешать. Почему вот эта вода бывает бесплодною? И для этого я, с одной стороны, может быть, не буду говорить слишком долго, но я сразу говорю, что я не умею говорить коротко. И Если меня заставят говорить коротко, я все со мной, не знаю, как начать и как кончить. Мне что получается, и саму не нравится, наверное, и другим не нравится. Но так бывает. Но я читаю вот одно место Писания, я на него обращу внимание. Я в последнее время обратил на него внимание серьезное. Я читаю из книги Екклесиаста. Это будет 3 глава, и буду читать 2 стиха, 16 и 17 для начала. И еще видел я под солнцем. То есть Соломон очень внимательно наблюдал, как проходит жизнь людей. Иногда видел то, что люди не видели. Иногда видел, какими-то собственными глазами, не так, как люди видели все это. И видел я под солнцем место суда, а там беззаконие. Место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог. Потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там. Вы знаете, когда речь идет о суде, об осуждении, я немножко отклонюсь от этой, так сказать, центральной линии, которой я здесь, суд над всяким делом там. Но я еще возьму некоторые производные от этого слова суд. Это осуждение. Есть много грехов, которые вообще-то явны. О них долго разговаривать не надо. А есть некоторые вирусы, которые прячутся настолько глубоко, что и не различишь. И медики говорят так, что самые опасные вирусы – это самые мелкие. И их очень трудно разглядеть. И вот эти вирусы, как осуждение и обида, они настолько вошли в жизнь людей, они люди настолько свыклись с ними, что даже не обращают на это внимания. А между прочим, это очень серьезные вещи. Это то, что не должно быть в поведении, в жизни народа Господня. И через что можно называться, но уже не быть. Называться, но уже не быть. Вы, наверное, помните место Писания, которое говорит так. Они говорят, что знают меня и любят меня, а делами что делают? А делами отрекаются. Когда-то пришел ко мне один брат, я уже не буду рассказывать всю его историю. Кстати, это был даже пастор. Ну и получилось так в его жизни проблема, с женой проблема. И он приходит ко мне требовать, позволь мне развестись с женой и взять другую. Я говорю, слушай, ну что ты от меня требуешь? Он мне отвечает, так я ж Бога не оставляю, я Бога люблю. Это что, вообще не значит, что если я разведу с женой и другую возьму, это не значит, что я Бога оставлю, я Бога люблю. Я чуть его имя не сказал, я называю по имени, говорю, слушай, да ты понимаешь, что ты говоришь? Ты языком говоришь одно. А сам по Писанию нарушаешь его. И Библия говорит, ты отрекаешься от него. Ты-то говоришь одно, а делами ты отрекаешься от него. Ему никак не доходило. Он мне второй раз звонит. И опять. Приходи. Он опять мне то же самое. Но третий раз звонит. Я хочу с вами побеседовать. Я говорю, слушай, если ты на ту же самую тему, ты что хочешь? Чтобы ты хочешь беззаконие сделать, а я чтобы оправдал тебя, и чтобы ты подписался моим именем, чтобы Куркаев разрешил мне разводиться и взять другую? Я говорю, ну никогда не сделаю. Но есть вопросы, которые непонятные. И так рассуждаешь правильно, и так рассуждаешь правильно. Но когда уже вопрос стоит вот так у ребром, и чего-то требует, и он опять не заявляет, да, брат, я Бога люблю, я Бога оставлять не собираюсь. Я-то ему не сказал, но думаю, ну правильно, ты женку собираешься оставить, ты Бога, конечно, не оставляешь. Но Писание говорит, это то же самое практически. Если ты пошел в разрыв со Словом Божьим, то о чем речь вести? И поэтому иногда в жизни вот так вот у людей бывает. И я думаю, что вообще мне никому не хочется говорить одно. И пишет, я люблю тебя, отец, а самому делать лишь бы что. Но оно же не совмещается одно с другим. И есть вещи, которые очень явные, а есть и которые скрытые. И вот как раз то Писание говорит о тех очень опасных грехах. Вот есть некоторые вещи, такие грехи, которые не давай повода, и греха не будет. А есть, что просто невозможно не дать повода. Ну вот хотя бы зависть. Она, знаете, когда рождается? Говорит, всякий успех в жизни производит, что? Взаимную зависть. И вот я думаю, а как же мне проповедовать, чтобы мне не позавидовали? Что мне, совсем что-то смазать? Ну я ж не могу так. Я уже, если, допустим, что-то говорю, я не хочу, допустим, себя похвалить самому, но я хочу, чтобы дошло до людей. И я не могу говорить лишь бы как. И я стараюсь говорить по высшему стандарту, насколько мне возможно. И я это делаю. А у кого-то зависть возникает. И я не знаю, что делать. Что мне совсем тогда не говорить? Когда-то, помню, один из братьев позвали, это было в Пинском районе, я не один раз вспоминал этот случай. И он мне говорит, брат Николай, вот когда ты будешь в нашей церкви проповедовать, смотри, говорит, не скажи лучше, чем наш пастор. Если скажешь лучше, он никогда тебе больше не разрешит. А я думаю, а я ж не знаю, как он говорит. Вот как мне? Я ж не знаю, я первый раз приехал в эту церковь, я не знаю, как он проповедует. Я вообще не знаю его уровня. Я уже здесь не могу подставить, вы как хотите, а я такой, какой есть. И я не могу работать, чтобы не иметь успеха. Кто будет работать, чтобы их успеха не иметь? И потом уже зависть тогда совершенно от меня не зависит. Ну да, если я, допустим, буду соблазнять женщин, я, допустим, могу делать, а другой бы я виноват. Но есть такие грехи, которые совершенно от кого-то не виноваты, они лично рождаются в собственном сердце. А это очень опасные, потому что нельзя не дать соблазна. Есть много грехов, которые с соблазном связаны, с какой-то другой стороны. А вот есть то, что и сам не думаешь, что даешь повод для этого. И вот здесь Священное Писание, почему я немножко отклоняюсь от темы. Я о чем хочу сказать здесь. Вы знаете что? Когда мы работаем, когда мы трудимся, то не всегда нас правильно могут оценить. И Христианский говорит, я вот видел это, что место, где должно быть правосудие, а там беззаконие, место суда, а там неправда. И вы знаете, что сказал интересное? Что нам не стоит унывать никогда, потому что все равно суд над всяким делом происходит там. И он не зависит от нашего суда. Он не зависит от того, как мы судим. Это не последняя точка, это не последняя инстанция. Над всяким делом, которое мы сегодня делаем, правильно или неправильно, высшую оценку дает Господь, за что слава Ему. Я просто хотел бы, чтобы вы никогда не унывали, когда вас оценят неправильно. Это прекрасно, что еще есть Божий суд. Но есть еще нечто, что не совсем приятное. Если вы что-то сделали, надлежало это суду, в самом деле, и вы выкрутились, обошли всех, и вас оправдали, то знайте, что это не конец, еще будет суд там. А это уже особой радости не приносит для того, кто говорит, а как ты вот пройдешь, дождик идет, а я между капельками. Вы знаете, что перед Богом между капельками не пройдешь. Обязательно, мало того, как вас здесь оценили, похвалили ли, но будет суд над всяким делом там еще. А он не зависит от этого суда, который здесь. Я очень хочу напомнить, чтобы никогда не унывали. Не унывайте те, кого осудили неправильно. Но не радуйтесь те, которые обманули и сказали, все, закрыто. Ничего не закрыто. Перед тем, кто сегодня наблюдает, ничего нельзя скрыть. И Соломон, тот же самый Соломон, и сейчас это и есть Соломон. Он сказал, видел я все это, но суд над всяким делом будет там. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы сегодня обратили на это внимание. Но уже, значит, не буду проводить места Писания. Я, когда говорил на эту тему, я говорил, что иногда бывает, что люди провозносят человека, а Бог совсем другое думает о нем. Я просто проводил пример, когда Ирод был раздражен на сирян и щедомян. Они склонили на свою сторону власть постельника царского и пришли просить, так сказать, милости у Ирода. Вы знаете, как его произносили? Он говорил, сел, оделся в царскую одежду и говорил к народу. А народ восклицал, это голос Бога, а не человека. Ангел Господь, знаете, что он взял и сделал? Он подошел и поразил его. И он был изъеден червями. И умер. Вот суд, характеристики, которые люди дали, и то, что Божье, он ни на что не посмотрел. Он поставил все на свое место. Дорогие мои братья и сестры, я сейчас перейду немножко от суда. Есть, почему я сказал, я немножко две разные темы затрону. Еще есть осуждение. Если мы хотим иметь здоровую воду и быть плодовитыми, нам надо обратить внимание на осуждение. Господь сказал так, не судите, и что? И не судимы будете. Почему? Потому что если судить, надо судить справедливо. А кто из нас может судить справедливо? Для этого надо знать, что человек думал. Какая обстановка? Что и так далее, и так далее, и так далее. Мы же судим поверхностно. И когда мы это будем делать, то Господь, во-первых, ты нарушил слово «судил», а второе – «судил неправильно». Почему я на это обращаю внимание? Это осуждение, которое рождается в сердце, оно часто бывает несправедливым. Оно мир не знает того, кто осуждает. И такие люди будут бесплодными. Вот о чем я начинаю говорить. Люди, которые в сердце носят осуждение другим, они не могут быть плодовитыми, несмотря на их молитвы. Странно прозвучало, да? Как то режет уши, но это так. Вы помните, когда, значит, вносили ковчег завета, и Давид плясал перед ковчегом? Конечно. Соблазнилась даже его жена собственная. А Давид это от радости делал. Он просто не знал, как выразиться. Идет благословить свой дом, все прекрасно. И помните, что говорит Писание? Она его осудила в сердце своем, когда увидела пляшущего перед ковчегом. Вот он открывает двери, он готов благословлять дом, а жена ему и говорит, у вас кто-то бывало, вы с радостью ходите в дом, открываете двери, а жена вам бабах по лбу чем-нибудь. И все, ваши добрые слова потирали где-то, да, речи потирали, и думаете, интересно, а что-то я хотел делать, когда шел домой. Вы уже не понимаете, что, почему-то, что-то произошло вот такое, что-то было, ну, и наоборот, может быть. Жена идет радостная, вот-вот-вот, открывает двери, а муж ей то же самое делает. Они уже не знают вообще, как сегодня мы говорим, я уже не понимаю, земля по мне ходит или я по земле. Я уже не разбираюсь, что произошло, я не понимаю, что происходит в жизни. Когда Давид открыл двери для того, чтобы благословить дом свой, а он для этого шел, она ему говорит, как сегодня уничижился царь Давидов. Плясал, как будто какой-то пустой человек. И вы помните, что после этого прозвучало? Давид совсем другие слова уже появились тогда. Он совсем не то собирался говорить, но сказал, да, перед Господом, который предпочел меня твоему отцу, и который поставил меня, я перед ним и плясать буду, и танцевать буду. Это не учение.